«Я доложу об инциденте с станционным властям, милорды!» Сержант дотронулся до панели управления комма. «Обождите», — произнес Майлз. «Милорд?» Пилот капсулы обернулся и через плечо с сомнением посмотрел на него. «Я думаю, нам следует...» «Подождите, пока они сами нас спросят. В конце концов, мы не нанимались подчищать промахи Цитагандийской службы безопасности, не так ли? Это их проблемы». Моментально исчезнувшая едва заметная улыбка дала Майлзу понять, что этим аргументом он пилота убедил. «Да, сэр», — откликнулся тот, отметив интонации выполнения приказа, и, следовательно, ответственность теперь лежит на Майлзе, как на старшем офицере, а не на нем, простом техник-сержанте. «Как скажете, сэр». «Майлз», — проворчал Айвин, — «какого черта ты творишь?» «Наблюдаю», — чопорно ответил Майлз. «Я собираюсь понаблюдать и узнать, насколько хорошо Цитагандийская служба безопасности станции справляется со своими обязанностями. Думаю, Илиан хотел об этом знать, верно?» «О, разумеется, в свое время они придут, чтобы задать нам ряд вопросов и забрать эти игрушки. И таким образом я получу больше информации взамен. Расслабься, Айвин». Айвин откинулся в кресле. Воздух, потревоженный его движением, постепенно успокаивался, в то время как текли минуты, больше не привнося суеты в повисшую в маленькой капсуле скуку. Майлз осмотрел свои трофеи. Нейробластер оказался великолепным цитагандийским гражданским изделием, не военного образца, что само по себе было странно. Цитагандийцы не поощряли распространение опасного личного оружия среди своего гражданского населения. Однако на корпусе отсутствовал причудливый орнамент, по которому можно было бы судить о принадлежности игрушки к какому-нибудь гемлорду. Бластер был прост и функционален. Размеры говорили о том, что оружие предназначено для скрытого ношения. Короткий стержень выглядел еще необычнее. Запаянный в прозрачную оболочку, он был невероятно блестящим и казался декоративной безделушкой. Но Майлз был уверен. Осмотр под микроскопом обнаружит чрезвычайно плотную схемотехнику электронных цепей. Один конец устройства был плоским, другой покрывал рисунок, похожий на печать. «Думаю, это куда-то вставляется», — заметил он Айвину, поворачивая стержень на свету. «Может, это вибратор?» — хихикнул Айвин. Майлз фыркнул. «У гемлордов кто знает. Но нет, не думаю». Канавки печати на торце изображали какую-то когтистую, хищного вида птицу. В глубине выгравированного рисунка угадывались металлические нити электронных контактов. Где-то у кого-то есть ответная часть. Устройство с вырезанным на нем узором кричащей птицы, с комбинацией кодов, которые освободят крышку, открывая... Что? Другой кодовый узор? Ключ от ключа. Все же узор был чрезвычайно элегантен. Майлз, совершенно восхищенный, улыбнулся. Айвин глядел на него с тревогой. «Ты ведь намерен вернуть это, правда?» «Конечно, если попросят». «А если нет?» «Полагаю, оставлю на память, как сувенир. Слишком милые вещицы, чтобы взять и выбросить. Может, отвезу ее домой в качестве презента Илиану. Пусть его ребята из шифровальной лаборатории поиграют с этой штучкой для тренировки. Им ее где-то на год хватит. Это не кустарная подделка. Это даже я понимаю». Прежде чем Айвин придумал новые возражения, Майлз оттянул свой зеленый китель и опустил устройство во внутренний нагрудный карман. С глаз долой и с сердца вон. «А вот это не хочешь себе оставить?» — протянул он кузену нейробластер. Определенно Айвин хотел. Купившись на такой дележ трофеев, Айвин, теперь соучастник преступления, спрятал миниатюрное оружие под своим кителем. Припрятанное оружие и тайны его происхождения помогут Айвину, как рассчитывал Майлз, сохранять серьезность и быть официально вежливым в течение всей предстоящей процедуры высадки на станцию. Наконец диспетчер направил их к новому причалу. Они пришвартовались на два причальных кармана выше, чем тот, к которому их направили в начале. На сей раз двери открылись без приключений. После мгновения нерешительности Айвин вышел через гибкий переходной рукав. Майлз последовал за ним. В сером помещении, почти идентичном тому, куда они попали в первый раз, разве что чуть почище и лучше освещенным, их ожидали 6 незнакомых людей. Посла Бараяра Майлз узнал сразу же. Лорд Форобьев был человеком крепкого сложения, около 60 стандартных лет, с острым взглядом, улыбающимся, но сдержанным. На нем был мундир цветов его дома, красного вина с черной отделкой. Скорее формальный в данной ситуации, подумал Майлз. Его сопровождали 4 охранника в бароярской зеленой форме. 2 официальных лица цитагандийской станции в лилово-сером облачении почти такого же стиля, какой был у незнакомца, только более сложного покроя, держались чуть в стороне от бароярцев. Только 2 станционера? А где же гражданская полиция, цитагандийская военная разведка или, на худой конец, хотя бы частные агенты какого-нибудь гем-клана? Где же допросы и следователи, которых Майлз собирался анализировать? Вместо всего этого Майлз осознал, что приветствует посла Форобьева так, как он и репетировал, словно ничего не произошло.